Глава 33. Все приходит в движение. Ламонт и Пьер, диван вместе со мной и Катей переставляют на кромку благоухающих роз и лилий у стены. Второй диван вместе с Арианом переставляют ближе к лестнице, на второй этаж. Запустив кондиционер, Лерм жестом фокусника раскладывает журнальный столик, увеличивая его площадь втрое. «Да начнется пир!» — возвещает он. «Сначала надо бы еду выставить!» Дьяр осторожно косится на остальных, будто проверяет эффект слов. Мужчины, кроме царственно возлежащего на диване Ариана, набрасываются на тележку, звенят тарелками и блюдами, выпускают из-под колпаков мясные запахи, откупоривают вино и тащат это все с бокалами на столик, в центр которого Пьер ловко устанавливает торт с моим портретом, а Ламонт под шумок подпихивает букет лилий в трехлитровой банке. Именно этот маневр позволяет Васе опередить его и вновь устроиться у моих ног. Пьер, подтащив блюдо со стейками, успевает занять диван. Остальные усаживаются на пол. Прихватывают куски мяса, порывисто отгрызают, начисто забывая о человеческих манерах. Лерм разливает по бокалам и в миску Ариана вино. Хвастается. «Из погребов Амата!» «О-о-о!» — дружно одобряют гости. Они принимают из его руки бокалы, но ни единым взглядом или мимическим движением не выдают отношения к тому, что мизинца их гостеприимного хозяина не хватает. Меня же жутко тянет рассмотреть, как зажила рана, и в то же время стыдно за бестактное любопытство. Но оно побеждает, и когда Лерм подает бокал, в упор смотрю на его руку. Место зарубцевалось так основательно, словно прошло несколько лет, а не двое суток. Скидываю взгляд на лицо Лерма. Он слегка улыбается, будто понимает и принимает мой интерес. Но нет в нем ни злости, ни боли, как нет у остальных злорадства или недоумения. Все они от главы стаи до отпрысков глав стаи безропотно и с уважением принимают наказание князя. У людей такую покорность власти я представить не могу. Хотя и здесь есть паршивая овца, ведь кто-то хочет меня убить. «За здоровье жрицы!» — хором звучат голоса. Бокалы взвиваются вверх к потоку гонимого кондиционером воздуха, и к запахам цветов и жареного мяса резко примешивается терпкий хмельной аромат. Долгих ей лет! Очень актуальное пожелание. Вино подслащает горечь этого осознания, теплом прокатывается по пищеводу и отдается легким звоном в голове. Знаменитое крепленое вино Амата. Вот теперь да начнется пир! Выдыхает Ламонт, и все опять жадно набрасываются на мясо, норовя утащить кусок из тарелки соседа. Первое мгновение — это дикость, мельтешение рук, вырывание кусков чуть не изо рта, больше похоже на кошмарный сон. Но хмель затирает во мне цивилизованно-брезгливые нормы, гасит привычное человеческое, и в битве за лучшие куски мяса я нахожу очарование первобытной силы. Лучшие самцы, каждый как с картинки, сильный, широкоплечий, сражаются за еду. Хищный азарт преображает их лица, движения полны звериной грации. Сидящие рядом Вася и Дьяр ухватываются за один стейк, тянут каждый на себя, порыкивая и скаля белоснежные зубы. Резко дернув, Дьяр заваливается на бок, и вылетевший из середины кусок стейка приземляется на Пьера. «Ты мне трусы испачкал!» Подскакивает тот и оттягивает кружевные оборки с темными пятнами жира. «Мои любимые!» Ответ ему — всеобщий взрыв хохота. Обиженно поджав губы, Пьер садится и оттирает любимые трусы салфеткой. Шутливая борьба за мясо, и вино продолжается. «Вот все, что ты просил», — нежнейший женский шепот выталкивает из темноты, где Пьер, обхватив меня за плечо, качает красными трусиками и сетует. «Понимаешь, они все прикалываются, а я просто кружева люблю. Фетиш у меня такой, я их просто люблю». «Спасибо», — отзывается Ариан, окончательно вырывая из объятий кошмарного сна. Когда вчера подвыпивший Пьер доверительно жаловался на шутки над своим фетишем, он сидел на полу рядом, меня не трогая, и качал бокалом вина, а не подаренными мне кружевными трусами. А я боролась с желанием спросить, «Порка тоже твой фетиш?» Укрытая одеялом почти с головой, еще разморенная сосна, до конца не переварившая обильный затянувшийся ужин, приоткрываю глаза. На кресле у двери сидит девушка. Молочная кожа будто светится в полутьме. Каштановые кудри окутывают плечи, но не тугие полушария грудей. Изгиб талии достоин красоваться на полотнах классицистов. Ноги крепкие. Но хуже того, Ариан стоит, прислонившись к косяку, в человеческом виде. Хоть бедра полотенцем с сердечками обвязаны, и то ладно. Но все равно впервые вижу, чтобы он перед кем-то, кроме Ксанта, раскрывал свое инкогнито. Сердце мерзко сжимается. Вот отчет. Девушка протягивает планшет. С драконами пока договориться не удалось. Они вообще отрицают, что принимают в солнечный мир перебежчиков. А когда им напоминают конкретные имена? Посол говорит, что такого не было. С горькой усмешкой отвечает она. «Ящерицы», — тянет Ариан. «Но почему, почему перед ней он открылся? Обида и гнев окутывают меня холодом и жаром. Дыхание сбивается, пальцы впиваются в одеяло». Ариан и девушка одновременно поворачиваются ко мне. Их ноздри трепещут, а в глазах мерцает белый свет. «Значит, ночная гостья жрица». И вновь вопрос. «Почему перед ней Ариан не притворяется, как перед другими?» «Извини, что разбудили», — мягко улыбается она. Ариан опасается отходить далеко. Придерживая одеяло, я, объятая жаром ревнивого гнева, сажусь на постели. «Всё-всё, ухожу», — девушка подскакивает. «Нет, Олка», — Ариан вскидывает руку, останавливая ее перед дверью. «Ты у меня запланирована для демонстрации». «А предупредить?» — жеманно сетует обнаженная Олка. «Должна же я подготовиться к демонстрации. Кстати, что демонстрировать? Надеюсь, не прыжки сквозь кольца и умение подавать лапу». Постыдное желание зарычать на нее раздирает легкие. Так бы и оскалилась. Хватанула зубами. Совсем с этим зверинцем озверела. «Тамара, Олка моя племянница. Помнишь, я обещал тебе ее показать как пример счастья в сговоренном браке? Вот тебе счастливая жрица, мать двоих детей, моя родственница, с которой у меня исключительно платонические отношения». «Фу, всего лишь такая демонстрация? А я думала, хоть палить по мишеням велишь или самцам носы хвостом утереть в гонке на скорость. Правда, то, что у вас на первом этаже отсыпается, сейчас и щенок обгонит». «Племянница». И все равно внутри кипит от раздражения. Вот она стоит перед ним абсолютно нагая, ничуть не стыдясь. И Ариан это позволяет, и даже слова не говорит о приличиях. «Может, ему нравится, когда голая девица рядом? Пожалуй, я пойду». Олка, опускаясь на четвереньки, превращается в белоснежную волчицу. «Попроси Ксанта поторопиться». Ариан отворяет ей дверь. Махнув роскошным хвостом по большому пакету у порога, Олка мелодично желает «Удачи». С ее уходом наступает тяжелая, звенящая тишина. Умом понимаю, что причин ревновать нет, но первое мгновение сознания, что Ариан так доверительно общается с ногой девушкой, да еще пока я сплю, еще давят, отголоски этих испепеляющих эмоций слишком сильны. Под пальцами Ариана щелкает замок. Планшет находит место на комоде возле двери. Ариан плавно надвигается на меня, и в глазах сияют луны. Все хорошо. Усевшись в изножье, он находит под одеялом мои стопы, пробегается пальцами. «Не злись». «Я не злюсь», — почти рычу я. Кивает Ариан, щурит сверкающие глаза. Высвободив ноги из его теплых рук, отворачиваюсь. Щеки пылают от стыда. Глупо себя веду, еще и при его родственнице чуть не сорвалась. Ариан придвигается и вновь находит под одеялом мои ноги. Теплые прикосновения напоминают, как на ужине Вася, пользуясь всеобщей расслабленностью, изменил голову на волчью и вылизывал мне ноги. Катя тогда сказала, даже из недостатка сумел сделать достоинство. Я не поняла, и Лерм пояснил. Хорошей считается только полная трансформация, частичная — детский недостаток. А по-моему, виляние хвостом выглядит миленько, вступилась я за Васю. И тогда все остальные, кроме затянутого в штаны Ламонта, вырастили хвосты и дружно ими повиляли. Сейчас и Ариан виляет хвостом, смотрит хитро. «Только ноги не вылизывай», — предупреждаю я, «иначе целоваться с тобой не смогу». «Бедный Вася, он так старался», — ухмыляется Ариан. «Кажется, я понимаю, что чувствует он, когда кандидаты вокруг меня крутятся. Пальцы уверенно скользят по моим стопам, разминают, согревают». «Расслабься», — Ариан тянет за ноги, укладывая меня на постели. «Осталось немного». «Да тут же весело. Вот видишь, а ты боялась лунного мира и его обитателей», — улыбается в ответ Ариан. «А ведь он прав. После этого безумного вечера все мои женихи не то чтобы стали родными, но что-то близкое к друзьям. Не страшные волки в духе красной шапочки, а вполне нормальные молодые мужчины с несколько необычными для меня увлечениями — охотой, изготовлением украшений, кружевами. Все вы хорошие, когда спите зубами к стенке». Чисто из упрямства ворчу я, и Ариан, понимающе усмехается, растирает мои стопы. Или когда в зубах несем что-нибудь вкусненькое. но только если при этом не роняете и не прижимаем к другим частям тела». Вспомнив, как с паха Васи смотрел на меня окосевший поросенок с яблоком в пасти, я заливаюсь смехом. «Вот так-то лучше!» — Ариан массирует свод стопы. «А теперь отсыпайся. Завтра тебя ждет новое испытание». «Какое?» «Похмельные оборотни. Не все вино было от Амата, так что головы у некоторых будут болеть и плохо влиять на характер». «Откуда ты знаешь, что не от Амата? Ты же и глоточка не сделал». «У меня свои источники информации, которые я поведаю только своей законной супруге». «О, ну что ж, тогда не буду покушаться на сокровенные тайны». Опускаю веки, но исподволь наблюдаю за Арианом. Он гладит и мнет мои ноги, но смотрит на лицо. После некоторого молчания, разомлев и успокоившись, наконец уточняю. «Зачем приходила Олка?» «Передать отчет Ксанта и кое-что из заказанных вещей». «Дай угадаю, целомудренное платье». «В точку», — кивает Ариан. Остается только усмехнуться. «Не паранжа, и то хорошо. Хотя, предложи он мне паранжу, самому бы ее носить пришлось. В воспитательных целях, так сказать». Остатки ли хмеля или волшебство расслабляющих движений Ариана тому виной, но я снова проваливаюсь в сон. В этом сне с огромным сачком и паранжой я по лесу ношусь за белым волком, уговаривая его примерить замечательный наряд. Но когда белый волк попадает в сачок, вместо паранжи в руках у меня оказывается алая кружевная комбинация. «Не надену!» — вопит Ариан, раздирая сачок когтями. «Спасите! Помогите!» Когда я уже почти хватаю мохнатый хвост, он выскальзывает в прорванное отверстие, и охота возобновляется. Я бегу по залитой лунным светом дороге. Но тут из кустов доносится «Пс!». Оглядываюсь, никого нет, ни единый листик не шелохнется. «Пс-пс-пс-пс-пс-пс». Белого волка и след простыл, так что я, все равно же во сне, лезу в кусты. Рука ухает в пустоту, и я вырываюсь из сна. Сердце бешено колотится от ужаса, и я чуть через край постели не перелезла. «Пс-пс-пс», раздается и в реальности. На комоде, кресле и стульях разложены платья и нижнее белье. Стоящий ко мне спиной Ариан их чем-то обрызгивает. «Что ты делаешь?» — сипло уточняю я. Резко обернувшись, Ариан прячет что-то за спиной, а потом показывает пустые руки. «Ничего? Абсолютно ничего. Антистатиком вот побрызгал». «Что же ты этот антистатик на землю отправил?» «От неожиданности», — честно-честно уверяет Ариан и смотрит так искренне. «Так, или ты показываешь, чем брызгал, или я...» Сложив руки на груди, грозно щурюсь. «Или я с тобой не разговариваю. Я серьезно. И спать в своей кровати не дам. И вообще обижусь». «Я для твоего блага». «Что?» Ариан покусывает губу. «Наверное, лунному князю такое обращение непривычно, но я должна знать, что на себя надеваю». Вздохнув, почесав затылок и взлохматив волосы, Ариан со скорбным видом достает из пакета флакон спрей и бросает мне на колени. На этикетке милая собачка с розовым бантиком и название. «Антикобелин. Дезодорирующее средство». Ферментный препарат антикобелин уничтожит запах течной суки и позволит вам устранить дискомфорт, связанный с критическими днями у собаки, вернет чистоту и покой в ваше жилище, поможет избавиться от характерных пятен и обеспечит спокойные прогулки. Обеспечит спокойные прогулки. Очень спокойные. Когда Катя... Меня душит подступающий смех. Приходится сделать паузу, чтобы отдышаться. Катя тогда сказала, что от меня странно пахнет. «Это вот этим, да?» Разглядывая потолок, Ариан покачивается с носиков на пятки. Вздохнув, сознается: «Да». «И действует?» «Да». Расхохотавшись, падаю на кровать. «Антикобелин. Умеет Ариан удивить». Он с полуулыбкой наблюдает за моим весельем, а я из-за складки одеяла за ним. Постепенно смех угасает. На нас надвигается, подавляя, невольная серьезность. «А под хвостом брызгать будешь?» Уточняю я, вспомнив инструкцию применения. «У тебя нет хвоста». «Тебя это огорчает?» «Нисколько. Не в хвосте счастье». «Это хорошо», — голос странно сбивается. «Абсолютно и бесповоротно согласен. Он так и стоит возле двери, обернутое вокруг бедер полотенце с сердечками, делающее Васю еще забавнее, ничуть не умаляет серьезности Ариана. И после обработки этой штукой я могу спать спокойно?» Почти шепотом продолжаю я. «Можешь спать спокойно». Но Ариан ласкает меня взглядом, раздевает. Какое уж тут спокойствие. Меня окатывает жаром томительного желания. «Нужно что-то такое же, только для девочек», — бормочу я. «Есть?» «Только успокоительное. Могу заказать Ксанту». Представляю этот диалог. «Ксант, пришли мне успокоительное. Зачем?» «Да, Тамара у меня совсем измаялась от близости кобеля. Думаю, понимаешь, о чем я». «Нет, спасибо». Завернувшись в одеяло, сворачиваюсь калачиком. «Спокойной ночи». Ариан тут же оказывается на кровати, обнимает меня, зарывается носом в волосы. Странное у него понятие о спокойной ночи, но ночь в теплых надежных объятиях для меня точно приятна. «Спокойной ночи», — Ариан дотягивается до уголка моих приподнятых в улыбке губ, целует. «Пусть тебе снятся добрые сны». Хотела пожелать того же, но он, наверное, опять останется бдеть. Мой лунный страж. «Просыпайся, Сонюшка!» Шепот и горячее дыхание над ухом слишком щекотны, чтобы я могла всерьез сопротивляться побудке. Но я пытаюсь, и Ариан коварно дует на ухо и чуть в ухо, запуская по мне стайки мурашек. «Прекрати!» — бормочу я, натягивая подушку на голову, но Ариан так близко, что подушка натягивается только на обе головы. «Это нечестный прием!» «Да неужели?» Он еще прикусывает замочку уха и тянет. «А такие побудки намного приятнее, чем звон будильника. Хотя и хочется треснуть кое-кому по голове и накрыться одеялом». «Зачем так рано?» — хныкаю я, но на изверга нытьё не действует. Влажный язык скользит по уху. «Нам надо сходить к брату Дениса, пока все спят». «Что?» Тревога мигом заставляет отбросить подушку и развернуться к Ариану. Его глаза сияют лунами в полумраке. «Зачем?» «Узнать подробности. Ну или, может, убийца вылезет наконец. Думаю, его пугает наша компания». Сердце пропускает удар. Ариан ловит и сжимает мои задрожавшие пальцы. «Не бойся, Тамара, я буду начеку». «Все равно жутко». «Смелее, моя волчица, и быстрее. Похмелье — штука страшная, но долго наши сопровождающие не проваляются». Он поднимается, легко поднимает меня за собой и несет в ванную. «Как там у вас говорят? Кто рано встает, того еще не сократили». Замерев, Ариан заглядывает мне в лицо. «Тот коров доить идет», — сдерживая улыбку, предлагаю я. Ариан вздергивает бровь, и я выдаю третий вариант. «Тот не пропустит самолет». Не то чтобы я был против смотаться отсюда, но сначала надо разобраться с делами. Ариан ставит меня в ванную. «Мойся, женщина, и побрызгайся». Кивнув на стоящий на полке антикобелин, Ариан меня покидает. Похоже, не настолько хорошо этот спрей действует, чтобы он рискнул остаться при моем купании. И почему-то от этого очень хочется улыбаться. Хорошо, что среди одежды есть джинсы, майка и балетки. Вылезать приходится через окно. Потом Ариан, воровато оглядевшись и послушав тишину, подхватывает меня под мышку и перепрыгивает через почти двухметровую ограду вокруг нашего источника. «Хорошо, что я в туалет сходила». «Пригнись», — шипит Ариан, отпуская меня и превращаясь в белого волка. «Пошли». Мы долго плутаем между таких же высоких заборов. Внутри некоторых горит свет, порой слышатся голоса. Но за многими лишь темнота, да поднимается серебрящийся в лунном сиянии пар. За огороженными источниками с домиками следуют участки с домами побольше и попроще, с большими купальнями и мангалами, явно на большие компании. За ними — горячие бассейны с койками под навесами. На некоторых сопят волки. Территорию источников охватывает стена. Через нее Ариан проводит нас по пылающей алым закатом земле. «Что же ты всю дорогу так не прошел?» — спрашиваю я на земле. «А вдруг за нами следит убийца или его подручный?» — отвечает Ариан уже в лунном мире. «Вдруг он нас потеряет из-за этого?» «Да я не против слегка потеряться». За стеной березовая рощица. Стволы ярко белеют в лунном свете, и после земного освещения это единственное, что я вижу в сумраке вечно темного мира. Потом проступают блестящие листья, силуэты домиков за березами. «А ты знаешь, куда идти?» — шепчу я. «Да». «Откуда?» «Выяснил, пока ты спала». Ариан оглядывается и принюхивается. «То есть ты оставлял меня одну?» «Под присмотром Олки. Одну я тебя не оставлю. Пойдем». Он неторопливо выступает вперед, дергает ушами и продолжает водить носом из стороны в сторону. «Ты говорил, что в деле замешана жрица, и оставил меня со жрицей?» Сердито шепчу я, и мой голос сливается с шелестом листьев. «А если бы эта Олка была связана с преступниками? Я бы споткнулся и всех перебудил, или передумал бы. На тебе амулет удачи, в случае угрозы он бы не позволил мне уйти». «Уверен?» «И в амулете, и в волке. Только не ревнуй, для меня то, в чем ты нас подозреваешь, сравнимо с параллельным инцестом и вообще бррр». «А для нее? И что за параллельный инцест?» «Между братьями и сестрами. У нас разница в возрасте всего день. Мы росли вместе. Племянница она мне лишь формально, а так сестренка». «Очень хорошенькая сестренка-племяшка». Под моей ногой хрустит ветка, и Ариан дергает ушами, а до меня доходит. «То есть у тебя есть брат или сестра?» «Была сестра, но познакомиться с ней не успел». Он надавливает боком на ветки куста, освобождая мне дорогу между деревьями. «Так что можешь не сочувствовать. Я не знаю, что потерял. У меня нет особых эмоций по этому поводу». «Повезло тебе». Тени под деревьями вдруг кажутся холодными и зловещими. Накатывает кисловато-лекарственный запах смерти. Прикосновение теплого бока не дает мне провалиться в ужас воспоминаний о болезни брата, о его последних муках и криках ночи. Точно героиня какой-нибудь сказки или книги, я иду вместе с волком по роще. Шелестят листья, в нескольких домиках, больше похожих на землянки, загорается свет. Туда. Ариан подталкивает меня к краю деревеньки, на границе рощи и поля, трава шуршит под нами. А у простых жителей нет доступа к горячим источникам? Есть, там, с другой стороны, но они их используют и для отопления, поэтому пара не видно. А я уж думала, тут совсем дискриминация. Из темных строений доносится тихое мычание. В ответ кудахчут куры. Тут достаточно источников, чтобы хватило и гостям, и местным жителям. А теперь тихо, иначе перебудем его соседей. В нос ударяет сладковатый запах навоза и скошенной травы. Где-то слева среди домов бренчит колокольчик. «Быстрее!» — бормочет Ариан, резвее перебирая лапами по вытоптанной тропинке, перепрыгивая что-то в лунном полумраке. «Везет четвероногому, легко ему быстрее бежать. Впрочем, поскользнувшись на краешке навозной лепешки, я выдыхаю. Ну и что, что я на двух ногах, зато обутая?» Ариан белым призраком подступает к низкой двери. Едва я приближаюсь, нас окутывает туман. Несколько шагов сквозь алло-закатный воздух земли. И мы выступаем из тумана в темноту дома, в котором жил пропавший оборотень Денис. «Не двигайся!» — глухо требует Ариан, и меня окатывает леденящим страхом. «А что?» Дыхание учащается, и меня одуряют запахи, кисло-металлически тревожные. «Ты как к трупам относишься?» «В каком смысле? В обморок не упадешь? Кричать будешь?» «Только если продолжишь говорить в том же духе, меня уже потряхивает». Плеч касаются руки. Вздрогнув, зажимаю рот ладонью, сдержать рвущийся крик. «Тихо, тихо!» Ариан разворачивает меня на 180 градусов. «Вот так, постой немного». Убогую комнатку заливает серебристым светом луны. Пальцы на моих плечах сияют. «Ариан, удобно тебе? Засветился, и фонарика не надо. Угу, а еще можно не мыться, а скидывать грязь в другой мир», — отстраненно произносит он и чем-то шуршит. Кисло-металлический запах давит, и разум постепенно распознает его как запах крови и чего-то химического. Нужно отвлечься, просто отвлечься. Зажмурившись, бормочу. «Отлично, конечно, а как с контрацепцией дела? Можно ведь и семенную жидкость скидывать в другой мир». Щелчок и тихий звон ударяют по нервам, я дергаюсь. Отстраненно, но уже с нотками напряжения, Ариан откликается. «Да, правда, есть риск осчастливить какого-нибудь случайного прохожего, но...» Представляю такой артобстрел, нервный смешок срывается с губ. Странные разговоры над трупом. Осторожно приоткрываю глаза. Моя тень, очерченная сиянием Ариана, подрагивает на дощатой выцветшей стене и висящей на крючке куртке с фартуком. «Это лучше, чем слезы», — уверяет Ариан. «Не знаю, неприлично как-то». Под дверью калоши в брызгах чего-то темного. Кровь. Осознание будто током ударяет. Я отшатываюсь и попадаю в сияющие руки Ариана. «Спокойно, не поворачивайся». «Все так страшно?» «Нет, просто горло перерезано. Но зачем тебе смотреть?» «А тебе зачем?» Повожу плечами, высвобождаясь из его рук. Смотрю, не осталось ли что-нибудь незамеченным, хотя... Ариан крепче сжимает мои плечи. «Тамара, если не слишком сложно, пройдись по комнате, осмотри все. Конечно, если ты не в состоянии смотреть на тело». Первый миг недоумения сменяется пониманием. Пальцы невольно сжимают спрятанный под майкой амулет удачи. Вдохнув и выдохнув несколько раз, киваю и начинаю разворачиваться. Ариан отступает в сторону. В первую очередь осматриваю потолок. выцветшие доски, пучки трав, провода электрические и белесая спираль лампы. За ним книжный шкаф с полосой темных брызг на истертых переплетах. Глиняную печку-плиту полуметровой высоты и рядом кухонный стол с посудой, плотную штору на окне, диван с измятым бельем на нем, еще один диван, письменный стол с электрическими приборами и инструментами, свисающим с края паяльником. На полу распростерт голый парень с перерезанным горлом. Перед моими глазами вспыхивают и пляшут яркие пятна. Спасаясь от них, зажмуриваюсь, отшатываюсь. Ариан должен схватить меня, но его пальцы бессильно соскальзывают по руке. Пытаясь удержать равновесие, я отступаюсь, зацепляюсь за разбитую чашку. Всего один удар сердца, и я уже лежу на полу, задыхаясь от боли в локте. Слезы срываются на неожиданно гладкие новые доски частично замененного пола. «Прости». Ариан падает передо мной на колени, а я не сразу понимаю, как умудрилась не вляпаться в кровь, не задеть ноги трупа, не вмазаться виском в оказавшийся под головой шкаф. Мне просто повезло. «Давай помогу». Он тянет меня за локоть. Свободная рука проскальзывает, ударяется в опорную коробку под шкафом, и боковая дощечка щелкает. Ариан тут же наклоняется, выламывает поддавшуюся деревяшку, шарит в темноте открывшегося пространства и вытягивает почти не запылившуюся металлическую коробочку из-под Рафаэла. Короткий взгляд так и кричит. «Вот видишь, это амулет!» Ариан судорожно открывает коробку. Две пачки потрепанных сотен, пятисоток и тысячных лежат на дне. Вязь стремительного почерка на клетчатом тетрадном листе умоляет. «Сережа, прости, что прощаюсь с тобой так, через оставленную в тайнике записку, но попрощаться в лицо не могу. Ты меня не отпустишь, не поймешь, станешь отговаривать, а я слишком люблю, я не смогу без нее жить. Я женюсь и перебираюсь в солнечный мир. Если когда-нибудь судьба позволит, мы с тобой встретимся. Но просто знай, как бы ни было сложно без луны в солнечном мире, у меня своя луна, и я обязательно буду счастлив. Деньгами, что я добавил в нашу копилку, пользуйся смело, они мне больше не нужны. Вожаку можешь не отдавать. Это не из их помощи, я сам заработал. Желаю тебе найти свою вторую половинку и жить долго и счастливо. Денис». «Романтики!» Стискивая отросшими когтями записку, рычит Ариан. «Надо быть идиотом, чтобы сбежать в солнечный мир. Там же тошно, и вечно ощущение, что в глаза песок навалили. И обернуться нельзя». Он передергивает обнаженными сверкающими плечами и, только взглянув на меня, расслабляется. Свободной рукой проводит по моей голове. «Спасибо». «Да, удачно упала. От боли действительно не осталось и следа. Что собираешься делать? Записку передам к Санту. Пусть трясет ящериц, а мы с тобой идем дальше. А тело? Сообщу Лерму, он все организует. И расследование тоже, нормальное. Ну а мы пойдем на поводу у амулета». «А не у твоего носа? Мне льстит такое высокое мнение о моем носе, но в поселении 150 жителей постройки тянутся на десятки метров вдоль стены. Здесь постоянно все ходят. Мимо дома прошло оборотней 20, а я не знаю, как пахнет убийца». «Он может уйти в любую сторону, пройти через всю деревню и спрятаться в домах, а может перебраться в зону отдыха. Я не знаю, где искать. А чем больше сюда будут приходить и нюхать, тем меньше шансов выследить преступника. Так что пошли». Он складывает записку и, просунув ее в карман моих джинсов, превращается в волка, сияющий шкурой. Смелости еще раз взглянуть на убитого не хватает. Опершись на холку, встаю и вместе с Арианом ныряю в объятый кровавым закатом сумеречный мир. Ариан принюхивается, сопит, мотает головой. «Нет, здесь никого нет». Через несколько шагов мы выходим на порог домика под гигантское око луны. Ариан уже не сияет, обычный белый волк. «Веди, моя жрица», — просит он. В отдалении мычит корова, в ответ блеет овца. К звериному запеву присоединяется хриплый петух. В каком-то из домов хлопает дверь. От напряжения пальцы на амулете удачи сводят судорогой. Куда же идти, чтобы все было в порядке? Тропинка от дома тянется вдоль загонов с дремлющими животными, выбегает на поле и исчезает в серебристо-блестящей траве. А меня тянет к рощице за полем. Туда. Я первая делаю шаг к качающимся вдали деревьям.